Так он решил, когда в дверь постучали, сначала один раз, а затем три раза. Это была не НПС, хозяйка дома. Ритм стука, сигнал, о котором Кирита заранее договорился с одной конкретной личностью, которая может без предупреждения прийти к нему домой. За дверью стояла крыса Арго. Всего на несколько секунд Кирита больше всего на свете захотел выпрыгнуть в окно и умчаться куда-нибудь в сторону данжа и подобно Асуне, что сейчас плещется в ванной, будь она неладна, пропасть в лабиринте на недельку или две. Но этот позорный и откровенно глупый порыв был быстро подавлен. К сожалению, бегство ничего не решит, а потому он встал и направился к входной двери. По пути Кирита молился Пресвятому Нинтендо, чтобы Асуна задержалась в ванной подольше и не выскочила раньше времени. Если крыса увидит ее здесь, то уже к вечеру об этом будут знать все сплетники Айнкрада. К счастью, все двери в этом мире, можно сказать, обладают прекрасной звукоизоляцией. Насколько Кирита было известно, лишь три типа звуков проходят через них. Громкие крики, стук в двери, звуки боя. Что до остальных звуков, таких как разговор или плеск воды в ванне, то их услышать сквозь дверь невозможно, даже если прижаться к ней ухом. По крайней мере в обычных условиях. От той же крысы Кирита слышал о существовании навыка подслушивания, и если у информатора он есть и позволит обойти программное ограничение. Что ж, тогда вариант с прыжком в окно и побегом в подземелье все еще остается рабочим вариантом. Крутя в голове мысли на такой скорости, какую он обычно задействовал только в бою, Кирита дошел до двери и с решительным выдохом распахнул ее. «Когда я давал тебе этот адрес, то не ожидал, что ты действительно придешь». Заранее заготовленная фраза с легкостью сорвалась с языка. Как жаль, что он не заготовил ничего кроме этой фразы. На украшенном усами лице крысы Арго, торговца информацией, на миг мелькнула дразнящая ухмылка, которая почти сразу же сменилась деловым тоном. «Да, клиент желает получить твой ответ сегодня». С этими словами Арго, как ни в чем не бывало, зашла в комнату и непринужденно уселась на диван, с которого только что встал парень. Изо всех сил борясь с желанием посмотреть на дверь ванной, Кирита подошел к сервировочному столику в углу комнаты, взял кувшин со свежим молоком и наполнил два стакана, а затем, подойдя к дивану, поставил их на стол. Крыса удивленно приподняла бровь. «Кибо такой любезный, ты случайно снотворного туда не подсыпал? Где бы я его достал в игре? И вообще, в пределах безопасной зоны, пока ты спишь, я все равно ничего с тобой сделать не смогу». Услышав этот ответ, Арго хлопнула в ладоши и с улыбкой кивнула. Подняв стакан, она осушила его одним глотком. «Спасибо за угощение. Очень хороший вкус для напитка, которого можно брать сколько угодно. Почему бы тебе его не переливать в бутылки и продавать другим? К сожалению, если вынести его с фермы, то молоко портится всего через 5 минут, и именно портится, то есть превращается в вонючую бурду, а не исчезает. Хо, не знала. Халявные вещи такие страшные». Пока она трепалась, в мозгу Кирита билась только одна мысль: давай уже переходи к делу. Но прилагал титанические усилия, чтобы не показать свою нервозность. Непонятно, как Арго отреагирует, если заметит его пугливые взгляды в сторону двери в ванную. Поэтому, надев на лицо невинное выражение, Кирита взял в руки из инвентаря стратегический путеводитель Арго, босс первого уровня, и постучал по нему пальцем. «Кстати о халяве, вот это вот, я твой постоянный клиент, но я всегда покупал эту книжку за 500 золотых, а на совещании я услышал, как Игиль, ну, тот с секирой, говорил, что их раздают бесплатно». Услышав нотку возмущения в его голосе, крыса захихикала. «Не хихи, как раз то, что Кибо и другие передовые раскупили у меня первое издание, позволило мне второе раздавать бесплатно. Но не беспокойся, только первое издание идет с автографом великой Арго сама». «Ясно, значит есть, ради чего покупать». Кирита решил, что эти бесплатные версии – способ Арго взять на себя ответственность как бета-тестеру. Ему хотелось поговорить с ней об этом, но они оба придерживались негласного табу. Никогда не говорить о бета-тесте. Недавнее совещание наглядно показало, как люди относятся к тестерам. «Ладно, думаю, пора перейти к главному». Арго хмыкнула и сменила тему. «Наконец-то!» – мысленно воскликнул Кирита и кивнул. «Ну, раз я уже упомянула клиента, ты, наверное, уже догадался, что тема – опять меч Кибо. Если ты согласишься продать его сегодня, клиент заплатит 39 800 золотых». «39 800?» Кирита чуть не поперхнулся молоком от такого заявления. «Не хочу тебя оскорбить, но это похоже на какое-то мошенничество. Этот меч просто не стоит 40 штук. В конце концов, рыночная цена базового закаленного меча около 15 тысяч золотых, так ведь? Добавь еще 20 тысяч, тогда сможешь купить все нужные материалы и усилить его на плюс 6 почти с гарантией, шанс неудачи крайне низок. Это, конечно, потребует времени, но, в общем, за 35 штук можно сделать такой же меч, как у меня. Даже если ему пару раз не повезет, то он заплатит те же 40 тысяч. Я уже 3 раза сказал это клиенту», — воскликнула Арго, разведя руками, и на ее лице было редкое для нее выражение «не понимаю». Зато кое-что понимал Кирита. Стандартный закаленный меч, который Такаши всегда называет романским, действительно не стоил таких денег, даже заточенный на максимальные плюс 6. Уже на втором этаже можно будет добыть оружие получше. Та же рапира Асуны на первом этаже точится лишь до плюс 4. Последние 2 уровня требуют материалов со второго этажа, и при максимальной раскачке рапира будет лучше закаленного меча. Вот только у Кирита был не закаленный меч, а старый солдатский меч, уникальная награда за первое выполнение специального квеста. И этот старый меч будет рентабельным вплоть до 3-го этажа. Скрестив руки и откинулся на спинку дивана, Кирита задумался, так что на какое-то время все проблемы вокруг ванной комнаты вылетели у него из головы. В таких вопросах он был категорически против того, чтобы платить лишнее. Однако оставлять это дело нерешенным ему не хотелось совершенно. Слишком уж настырен был этот покупатель. «Арго, я хочу узнать имя твоего клиента за 1500 золотых. Свяжись с клиентом, узнай, будет он перебивать цену или нет». «Хорошо», кивнула крыса и, открыв свое меню, начала что-то печатать с колоссальной скоростью. Буквально через минуту ее брови дернулись, но потом пожала плечами. «Он не будет перебивать». Кирита вздохнул. «Возможно, если бы неизвестный заломил бы цену, то он бы просто отказался и его жадность успокоилась бы, но вместо этого пришлось раскошеливаться на 1500 монет, которые передал крысе». Небрежно взяв мешочек 2 пальцами, Арго игриво пересыпала монетки себе в рюкзак. Медленно так, чуть ли не по одной. Кирита физически чувствовал, как внутренняя жаба давит ему на сердце. «Все точно», — произнесла она. «Кибо, ты уже знаешь его имя. Это тот парень, который вышел и устроил заварушку на вчерашнем совещании. Неужели этот, как его там, Кибао?» На удивленный вопрос Кирита, крыса кивнула. «Кибао, человек, пытавшийся разжечь ненависть к бета-тестерам, и он хочет купить очень непростой меч за 40 тысяч золотых?» «Да, конечно, у него за спиной было оружие похожего типа, тоже одноручный меч, но вчера они впервые встретились. Однако, по словам Арго, впервые Кибао предложил эту сделку неделю назад. Как он узнал? Внешне старый солдатский меч почти неотличим от закаленного меча, разве что чуть более старый и потертый на вид, но при этом такая настойчивость». Сидящая на диване Арго смотрела на Кирита, пока он лихорадочно шевелил извилинами, давая ему немного времени подумать. Но раздумья затягивались, и она решила поторопить события. «Так что, сделка с мечом отменяется?» «Да, разумеется, Кирита не собирался продавать свой меч, ни за какую цену. Поэтому он просто кивнул, и крыса тут же от него отстала. Ладно, прости, что побеспокоила. Надеюсь, что информация из путеводителя поможет в завтрашней битве». «Ага, прежде чем уйду, можно я воспользуюсь ванной комнатой? Хочу сменить наряд для скрытности в ночное время». «Угу», — Кирита отвечал не думая, все его мысли сейчас были заняты другим. Еще во время совещания у него было ощущение, что Кибао подозревал абсолютно всех, но на какое-то мгновение его взгляд остановился тогда на юном мечнике. Получается, Кибао действительно знал Кирита, более того, он уже долгое время спамил предложениями о покупке снаряжения. Все еще думая о мутном мужике, который явно что-то скрывал, как маленькая часть его мозга, скорее всего спинного, подала сигнал, что Арго спросила что-то очень нехорошее. Все, что он успел сделать, это поднять глаза и увидеть, как крыса берется за ручку двери. И это был не выход, а ванная. В полном остолбенении он смотрел, как маленькая фигурка девушки скользнула за дверь, где была другая девушка. 3 секунды абсолютной тишины, а затем дикий визг сразу на 2 голоса просто пробрал парня до потрохов, после чего из ванной комнаты выскочила девичья фигурка в одном нижнем белье. В себя Кирита пришел уже на улице. Как именно он туда попал прямо из комнаты, Он не помнил, но подозревал, что все же выполнил прыжок в окно на одних лишь инстинктах. Мы с Саико прекрасно проводили время в этот тихий вечер. Битвы с боссом этажа мы не боялись, Саико так и вовсе предвкушала этот бой, как что-то невероятно занимательное. Все же согласно информации от Арго, это была здоровенная тварина почти в 4 раза выше взрослого человека. И помимо своих исполинских размеров с соответствующей силой, босс смог похвастаться в том числе и немаленькой скоростью. Крайне сложный противник, к которому еще и не сразу понятно, как подступиться. Лично я бы предпочел разобраться с этим здоровяком по-тихому, ядом или проклятием, но правила игры предусматривают только прямой бой на ограниченной арене. Тупое правило, как по мне, что сильно ограничивает возможные пути развития игроков, желающих ходить в рейды, но Саика все устраивает. По крайней мере, я так думал. Мы тут уже 2 месяца, Такаши, с намеком на что-то произнесла Саика, водя пальчиком по моей груди. Я честно задумался, что именно ей может быть нужно. На ум пришло сразу несколько вариантов, один другого глупее, поэтому я отмел их все и спросил прямо. Всегда лучше спросить прямо, а не строить догадки. И что, ты не соскучился по дому, а ты? Вариант с ностальгией по дому среди моих вариантов был, и он был признан достаточно тупым, чтобы не брать его в расчет. А поди ж ты, недооценил я Саика. То есть ты об этом не думал? Она поджала губы. Тебе не кажется, что разговор у нас получается каким-то странным? Выгибаю бровь. Потому что ты пытаешься уйти от прямого ответа? Теперь она хмыкнула, будто весь разговор ее чем-то забавлял. Однажды я привыкну к этим перепадам настроения. Скорее уж потому, что диалог состоит из одних лишь вопросов. Разрываю обозначенную мной проблему простым и прямым ответом. Саика, прошу, говори прямо, чего ты хочешь? Сколько еще мы будем жить в этом мире? Сколько захочешь? Я начинаю поглаживать ее по обнаженной спине. Мы ничем не ограничены, цифровые тела не стареют. Мы можем бороздить виртуальное пространство сотни и тысячи лет. С другой стороны, если ты хочешь, то мы можем покинуть этот мир прямо здесь и сейчас. И что будет с этим миром, когда мы уйдем? Саика прогнулась под моей рукой и подтянулась ко мне чуть ближе, нависая надо мной лицом к лицу. И снова, все зависит лишь от твоего желания, улыбаюсь. Обнаженное девичье тело манило к себе, и я начал исследовать его изгибы уже 2 руками. Время нелинейно. Отсюда домой мы можем вернуться в ту же секунду, в какую ушли, или через несколько лет. Также мы можем вернуться и сюда, в любой момент. Ты уже несколько раз сказал, что все будет как захочу я. Меня поцеловали, но для начала слегка, в нижнюю губу, чтобы только сильнее раззадорить. Но чего хочешь ты? Тебя, ставлю точку в этом странном разговоре серьезным и глубоким поцелуем. Все было просто прекрасно, и мы уже начали выходить на 2-й раунд, как в дверь постучали. Кто бы это ни был, я уже его ненавижу. Саика тут же прикрылась одеялом. Я же через инвентарь экипировал штаны и пошел открывать дверь. Стоит ли мне удивляться, что за дверью меня ждала крыса, красная как рак девушка, что при виде не совсем одетого меня покраснела еще сильнее. «У вас что, массовое помешательство?» — воскликнула она так, что я уверен, ее слышал весь постоялый двор. Договорить ей я не дал, за шкирку затащив в комнату. «Чего шумишь? Отпусти меня!» — пискнула крыса. «Привет, Арго!» — Саика помахала ей рукой. «О каком помешательстве речь? У Кибо в ванной была голая Асуна, вы тут вдвоем развлекаетесь. Мы уже взрослые люди, имеем право», со вздохом опускаюсь на край кровати, а Саика обняла меня со спины. При этом, согласно моим ощущениям, одеяло с нее слетело и она прижималась ко мне совершенно обнаженной. «Люблю ее, озабоченные», — буркнула Арго. «Нам даже не стыдно», — я только хмыкнул. «Ну, по крайней мере, мне». Саика только поцеловала меня в ухо. «Я ведь уже говорил, что люблю ее, никогда не устану это повторять». Глава 16. «Так зачем ты пришла, Арго?» – спрашиваю я. Дразнить эту язву желудка, которая сама всегда не прочь кого-нибудь поддеть, было крайне забавно, но у нас с Саика было одно незаконченное дело. И выбирая между близостью со своей девушкой и насмешками над некой торговкой информацией, я бесспорно выберу Саика. Тут даже думать не о чем. Ты ведь знаешь, что народ ходил на разведку, чтобы примерно понять, что представляет из себя босс этажа. Я все знаю. Это звучит как высокомерный засранец, Арго фыркнула. И любой высокомерный засранец просто проигнорировал бы твои слова, на мгновение задумываюсь. Хотя, если бы человек был бы не только высокомерным, но и глупым, то он бы попытался переубедить тебя и что-нибудь доказать. Сайка хихикнула. Мне напомнить тебе, сколько раз ты пытался доказать некоторые вещи с Эй или Минами-сан. Сам факт того, что я с ними связался, очень много говорит о моих умственных способностях. Любой здравомыслящий человек просто придушил бы обеих и не мучился. Арго нахмурилась, не понимая, о чем я говорю. Сайка же хмыкнула, она прекрасно понимала, что возможностей для того, чтобы придушить у меня было множество. «Ты у меня такой добрый», Сайка погладила меня по волосам, «и терпеливый, и знаешь много, все знаю», поправляю ее шутливо. «Я вам не мешаю», фыркнула Арго. «Мешаешь», пожимаю плечами. «Так что там с разведкой, ты ведь все знаешь». «Читать мысли людей утомительно», отвечаю ей максимально серьезно. «Мало того, что думают о всяких глупостях, так еще и делают это очень странно». Сайка шутку оценила и похихикала. Арго же сделала межнациональный жест рука-лицо. «Так ладно, я поняла, что вы надо мной издеваетесь». Арго убрала руку от лица и постаралась принять серьезный вид. «Но вернемся к сути дела. Разведгруппа открыла ворота босса, чтобы посмотреть, что за ними. И боссом является гигантский кобальт по имени Злой Клык, вооруженный топором почти с себя размером и легким щитом. С ним также было три кобольда-стража. И я вздохнул. Вся эта информация... полная лажа, но тут нет ничего, что тебе не смог бы разъяснить Кирита. Он занят. Мы тоже. Вы продолжите, когда я уйду, а Кибо сейчас прячется где-то в лесах вокруг деревни. Ага, я несколько раз моргнул. А зачем он это делает? Скорее всего, прячется от меня или своей подружки, которую я застукала в его ванной комнате. Понятнее не стало, вздыхаю. Какой был смысл в таком бегстве, если в итоге мы все равно пойдем на босса все вместе? Или он теперь в рейд не пойдет? Это было очень странно. К тому же мы не любим обсуждать друг с другом бета-тест, продолжила Арго. Какие мы нежные, мне оставалось только головой покачать. Ладно, давай по-быстрому разберемся и ты от меня отвалишь. Начнем с того, что босс всего 2-3 метра ростом. Высокий, конечно, особенно на фоне мелких кабальдов, но это не то, что лично я представляю при слове «гигантский». Я как-то сразу того слона вспомнила, хмыкнула Сайка. Да уж, слон, Арго навострила уши. Не обращая внимания, одно из многих общих воспоминаний, я только махнул на нее рукой. Второй важный момент, что стражей не трое, а 12, 4 волны по 3 стража. Нужно будет предупредить об этом остальных, торговка информацией нахмурилась. Вообще в игре была очень странная система отображения эмоций. Работала она корректно, показывая на аватарке то, что надо, но показывала крайне гипертрофированно. Если человек был смущен, то краснел как помидор и над ним даже пар мог подниматься. Если кто-то плакал, то слезы лились просто ручьем, и все такое прочее. К тому же система улавливала даже самые незначительные эмоции и передавала их, из-за чего у всех игроков была крайне живая мимика, даже слишком живая. Пусть со времен бета-теста многое могло измениться, продолжала Арго, но вряд ли они стали бы это менять, да и нет у нас другой информации здесь и сейчас. Есть еще кое-что, упущенное твоими разведчиками, я только хмыкнул на ее рассуждения. Несмотря на то, что Арго замечает все мои странности, она все еще считает, что как минимум часть из них объясняется бета-тестом. При этом я открыто и не раз отрицал свое участие в бете. Быть может, это потому, что все реальные бета-тестеры точно так же отрицали и скрывали любую свою причастность к бете. Вторая фаза, Арго кивнула. При снятии 3 из 4 полосок здоровья босс отбросит топор, чтобы достать из-за пояса тесак. Из медлительного бойца силового типа он станет сбалансированным противником. Так было в бета-тесте, киваю. Вот только сейчас у босса за спиной прицеплен не фальшион, а тальвар. Мне это мало что говорит, Арго развела руками. Фальшион – это то, что ты обозначила как тесак, тальвар же – это индийская сабля. На мои слова торговка информацией выпучила глаза, сразу все поняв. Средняя ширина клинка, слабый или средний изгиб клинка. В игре все тальвары имеют слабый изгиб, чтобы с ним можно было использовать приемы для катаны. Цензура, тихо выдохнула Арго. И когда ты собирался об этом сказать? Завтра на планерке перед рейдом, пожимаю плечами. То есть мне не придется переписывать свой путеводитель, ну если ты не дорожишь репутацией, ухмыляюсь. Ну я и планировал вставить этим горе разведчикам по первое число лично, но если кто-то пропесочит их до меня, то я не стану этого делать. Я перепишу свой путеводитель», — решительно высказалась Арго и выскочила из комнаты. «Манипулятор», — зашептала мне на ухо Саика, специально обжигая орган слуха горячим дыханием. «Никакой манипуляции, чистая мотивация на результат», — улыбнувшись, я оборачиваюсь к своей обнаженной девушке. «У нас есть парочка незаконченных дел, как там говорилось в известной шутке. Пока ты отдыхаешь, твой враг качается, ну у нас получилось нечто подобное. Пока мы с Саикой развлекались, Арго немилосердно батрачила, сначала составляя новый информационный лист босса первого этажа. Наш с Саикой экземпляр уже ждал нас на стойке в таверне, где мы остановились. Оперативно крыска работает, листаю тоненькую брошюрку, всего на 8 листов, где была и подробная карта до босса, и перечисленные мной вчера особенности, и даже некоторые приемы мечника для топоров, кривых мечей и катан. Смотри-ка, даже мою оговорку про катаны запомнила. Навык катан ведь еще не открыт. Саика нахмурилась. Она очень хотела первой взять этот навык. На ее слова я только захлопнул брошюру и показал ей большую надпись на обложке. Информация с бета-теста, могут быть неточности. Не бойся, дорогая, никто тебя пока не обогнал. Интересное уточнение. Пока она хмыкнула и слегка боднула меня плечом. Кто знает, что может случиться в самое ближайшее время. А как же пророки? Разве они не способны видеть будущее? Фигня это все, качаю головой. Теория бурлящей или кипящей вселенной подразумевает, что на каждой развилке, на каждом выборе, рождается несколько альтернативных миров по числу возможных решений. Поэтому вариантов будущего миллиарды, если не триллионы, и это при условии, что мы отбрасываем миры, что изначально слишком сильно отличаются от нашего, например, где все население Земли превратилось в бессмертных вампиров, что вынуждены питаться особыми кровавыми фруктами, или миры, где школьники пилотируют больших человекоподобных роботов в борьбе против пришельцев. «Боже, Такаши!» — Саика хихикнула. «Ты специально подобрал такие странные примеры, я выбрал не самые безумные, но в итоге ты все равно можешь просмотреть варианты будущего, все сразу, я вскипячу себе мозги в процессе. Перебирать по одному варианту за раз, мне не хватит и 100 жизней, на то, чтобы перебрать все имеющиеся, а ведь их становится все больше с каждой секундой. Но», она улыбнулась, «всегда ведь есть но, ничто не мешает мне найти один конкретный вариант и посмотреть путь к нему». Но вот пройти по этому пути, качаю головой, это такой геморрой, что проще просто переместиться в нужный тебе вариант будущего или настоящего. Понятно, она кивнула. Мне все еще немного дико от всех этих параллельных миров и путешествий в прошлое и будущее. Да уж, обнимаю ее за плечи. Некоторое время шли молча. Я, уже в который раз, задумывался над тем, почему получил всю эту силу и все эти знания. Не то чтобы я жаловался, но как-то странно все это. У меня по сути нет какой-то глобальной цели. Мне ни к чему стремиться, ни с кем бороться. Если так подумать, что мешает мне просто все бросить и рвануть в какой-нибудь другой мир, где бы я смог зарегистрировать пару патентов и жить как чертов богатей. Наверное, просто потому, что я не хочу этой жизни. Не хочу сидеть весь день на жопе ровно, гоняя прислугу и предаваясь лености. Я жажду действия, жажду побед, а не наград. Я действительно ценю знания и тягу к ним, и хочу своей рукой или рукой своих учеников вписать в систему новые знания, а не только черпать из нее. О чем задумался? Спросила меня Саика. Об учениках, говорю почти честно. Скорее уж об ученицах, она фыркнула. Ты ведь обещал обучить своим штучкам Минами-сан и Марикову-сан. Я также хотел обучить Кирита. А что насчет Арго? На меня посмотрели подозрительно. Вообще не рассматривал. Если хочешь, можешь сама попробовать ее обучать. Я и сама пока не волшебница. Хорошее уточнение, пока, мы посмеялись. Вчера ты сказал, что мы можем вернуться домой в любую секунду и точно так же вернуться назад. Когда смех стих, Саика заговорила тихо и серьезно. Верно, давай после битвы с боссом вернемся домой. Кажется, что уже пару лет не видела никого из наших. Да и с отцом хотелось бы повидаться. Все будет как ты захочешь, улыбаюсь. Но сюда обязательно вернемся. Она все еще оставалась серьезной. Конечно, только после моего подтверждения она вновь улыбнулась. Рейд собрался около родника в центре деревеньки, и все как один внимательнейшим образом изучали информационные листки от Арго. Я довольно-таки быстро нашел в толпе Кирита, что радовало. Это бегство в лес было реально странным, но кто знает, какие у него тараканы в голове. Махнув молодому парню рукой, я направился непосредственно к фонтану, чтобы поговорить с Диабелем, группа которого и ходила на разведку. Он был не один, а с еще одним мужчиной средних лет, также экипированный в тяжелые доспехи, вооруженный мечом и щитом, как и сам Диабель. Оба они внимательно рассматривали информацию о Тарго. «Утро доброе, господа», киваю им. «Пусть этот день будет добрым», Диабель улыбнулся. «Такаши, позволь познакомить тебя с прекрасным бойцом и надежным товарищем. Думаю, лучше мне самому представиться», улыбнулся его собеседник. «Иначе правила игры могут не засчитать наше знакомство. Приветствую, меня зовут Хитклифф. Такаши Камура», хмыкаю и раскланиваюсь. «Приятно познакомиться». «Да, мне тоже», он чуть прищуривается. «Ты успел стать по-настоящему знаковым элементом всей этой игры, Камура-кун». «Вот как, интересное выражение», хмыкаю. «Мы поговорили еще некоторое время, пока не пришла Арго и не отвела Диабеля в сторону, чтобы пропесочить горе разведчика. Все же, если бы рейд накрылся из-за недостоверной информации второй стадии босса, то никто бы не вспомнил, что разведка вообще никакого второго оружия у босса не увидела, и обвинили бы во всем именно Арго. Так что получил рыцарь от всей широты девичьей души, скорее всего даже с избытком. Мы с Хитклиффом некоторое время наблюдали за данным представлением, но вскоре разошлись по своим делам. Лично я направился к Саэко, которая стояла рядом с Кирито и его вчерашней подружкой, Асуной. Поздоровавшись со всеми знакомыми, узнал, что они уже договорились объединиться в одну группу. Вот только все остальные были поделены на группы из 6 человек, в то время как нас было всего 4. Поэтому наша группа должна была заниматься поддержкой. В первую очередь разобраться со стражами босса, и только когда их нет, мы могли поучаствовать в битве с боссом. Более тупого распределения, с учетом того, что я, Саэко и Кирито считаемся одними из лучших бойцов, было сложно придумать. Я уже собирался спасти Диабеля от Арго, чтобы начать самому его песочить, как у меня появилась другая груша для битья. «Эй!» — раздался у меня за спиной голос, который никак нельзя было назвать дружелюбным, и я повернулся к его источнику. Там стоял Кибая и злобно смотрел на меня снизу вверх. «Это ты мне?» — выгибаю бровь. «Да». Он сжал кулаки. Его громкие слова привлекли к нам внимание окружающих. «Вашу группу определили в поддержку, так что лучше не мешайтесь под ногами у других». «Ага», я хмыкнул и положил руку на плечо этого крикуна. «А теперь, смертник, я жду объяснений, очень подробных объяснений, на тему того, что все это значит. Чистый разум тоже может быть инструментом воздействия на разум. Разнообразные псайкеры не дадут соврать. И пусть я не старался развиваться как пси-активный человек, скорее даже чураюсь подобной силы, так как общественное бессознательное может породить поистине чудовищных демонов. Фантазия, особенно больная, безгранична. Но мы находились внутри виртуальности, где даже обычные люди с сильной волей могут нарушать правила мира. Легчайшего усилия хватило, чтобы Кибай раскололся почти моментально. Глава 17. Награда. Система виртуальной реальности уловила страх парня и всячески демонстрировала его окружающим. Конечности Кибая била крупной дрожью, а по лицу лились крупные капли пота. За последний удар по боссу положена награда. Предыдущий его крик привлек достаточно внимания, поэтому это блеяние тоже разобрало достаточное количество людей. Склонив голову на бок, я чуть поигрался с конфигурациями излучения, которое мой разум проецировал в вирт-пространство. Аура ужаса – это, конечно, просто прекрасно, но мне нужно, чтобы он говорил, а не умер от сердечного приступа. Схватив его руками за голову, не даю ему и шанса разорвать зрительный контакт. Со стороны это может походить на гипноз, и, думаю, именно так я и оправдаю происходящее, если у кого-то возникнут вопросы. И ты решил задвинуть одних из самых сильных бойцов в рейде в отряд поддержки, чтобы взять эту награду себе? Спрашиваю его, оскалив зубы в злой ухмылке. Не я, его трясло все сильнее, и я чувствовал, что системы виртуального шлема регистрируют нездоровый ритм сердца и скачок артериального давления. Еще немного калибрую свои психометрики. Не моя награда, Такаши-сан, воскликнул Диабель. Кто сказал тебе так поступить? Силой сжимаю его череп, так что еще немного и игровая система начнет регистрировать это как нападение. Прекратите, воскликнул Диабель и уже порывался подойти к нам, но Саэко преградила ему дорогу. Тем временем Кибая молча поднял дрожащую руку, указывая на рыцаря. Что ж, хмыкнув, я выпускаю голову скандального придурка из своей хватки. В каком-то смысле это было даже ожидаемо. «Есть что сказать, Диабель, что вы тут устроили?» Он нахмурился и вскинул голову. «Значит, нечего сказать», киваю головой, придавив психической волной его. «Значит так, мальчики и девочки, мне этот балаган решительно не нравится». «Так ты его и начал», тихо буркнула Арго, но ее все проигнорировали. «Сейчас у нас нет времени разбираться в этом дерьме», сразу несколько человек поперхнулись, не совсем довольны моим выбором слов, но, к их чести, лезть с нравоучениями ко мне никто не стал. «Но это не значит, что все нужно оставить так, как есть. И что ты предлагаешь?» Выступил вперед здоровенный негр с ником Игиль. «Отменять рейд для разбирательства не будем, осматриваю всех собравшихся. Да и само разбирательство я не судья и права выдвигать приговоры не имею. Но ты, начал было Диабель, но был перебит мной. Но за этот цирк, который вы тут устроили, я могу по морде дать. И если с первого раза не дойдет, то могу и мечом дать. Это действительно выглядит неприятно», согласился Кляйн. «То есть вы специально задвинули одну группу в поддержку, чтобы не дать им получить некую награду? Это уже странно, ведь до этого объявлялось, что каждый получит то, что ему выдаст игра и дележа добычи не будет», кивнул один из его парней. «Но куда страннее, что все это делается молчком, в тайне от всех. Тут уже нельзя подумать ничего хорошего. Вот только что мы будем с этим делать?» спросил Хитклифф. «Ничего», фыркаю. «Как уже говорилось, разводить тут самосуд нет ни времени, ни смысла. Рейд продолжается, моя группа будет в первой линии. Все, кто готов рискнуть жизнью и попытаться выбить награду последнего удара, могут записаться в первую линию добровольно. Если добровольцев не хватит, то мы доберем бойцов в первую линию при помощи жребия. Ты просто хочешь загробастать эту награду себе, или дружку своему?» взвился Кибая, немного отойдя от моего воздействия, не понимая, что с ним произошло и не чувствуя больше того ужаса. Он злился на самого себя и ситуацию в целом. «Я знаю, что твой друг был бета-тестером». Кирита от этих слов дернулся, как от удара, и многие в этот момент посмотрели на него. Хмыкнув, я еще раз шуганул говоруна волной страха, заодно припугнул и остальных. «Нечего мне тут перспективного ученика прессовать. И откуда ты это знаешь, Кибая?» С некоторым трудом сдерживаю в себе желание сплюнуть. «Не потому ли, что ты и твой друг тоже участвовали в тесте и запомнили его с тех времен?» «Похоже на то», кивнул Хитклифф. «Про награду за последний удар ничего не сказано в электронном руководстве пользователя или информации о торго. Узнать об этом они могли только на практике, уже сражаясь с боссом этажа». «Мда», протянул Кляйн и сплюнул. «Чем дальше, тем дерьмовее все это выглядит. Поэтому я закрываю на этом вопрос, они идиоты, но, к счастью, никто не пострадал от этого, я уже устал от этого клятого цирка». «Пока не пострадал», выделил слово пока Кляйн. «Если хочешь, можешь сам дать им по морде», пожимаю плечами. «Или что ты там предлагаешь делать, эй?» Всполошился Кибая. «Это самосуд, и ничем не отличается от того, что делали вы со своими махинациями», хмыкнула Арго. Она понимала, что никакого суда не будет, максимум освистают придурков, но поиграть на их нервах было для нее святой обязанностью. «Эй, я не собираюсь никого бить», Кляйн тут же поднял руки в жесте сдачи. «Давайте тогда перестанем страдать непонятно чем, и поделимся на группы для рейда», хлопаю в ладоши, посылая еще одну псайкерскую волну, на этот раз с легким внушением о подчинении, «а то мы так и будем стоять и бубнить». Поделились достаточно быстро, и как-то очень быстро оказалось, что конкретно для Диабеля и Кибая места в рейд-группе не нашлось. Никто не хотел с ними связываться, по крайней мере сразу же после подобной махинации с наградами. Надо сказать, что Диабель проявил поистине рыцарское смирение, и даже попросил прощения. Кибая же был крайне возмущен и даже хотел это возмущение высказать, да только его быстро словесно запинали. После этого Кибая развернулся и ушел, не желая иметь с нами дело. Диабель же решил все же сопроводить ударную группу до комнаты босса. Что ж, это решение можно только похвалить, по крайней мере никаких темных мотивов от Диабеля я не чувствовал. Кибая же просто фонтанировал негативом, и за ним нужно будет присматривать в будущем, кто знает, что он сможет выкинуть из-за банальной глупости и озлобленности. Когда со всеми разговорами было покончено, группа рейда, наконец-то, вышла из Толбана и направилась к башне с боссом. 40 человек шагали по лиственному лесу, переговариваясь между собой. Бесконечная болтовня, взрывы смеха то тут, то там и обсуждение произошедшего. Из леса время от времени выбегали и нападали монстры. Однако все они мгновенно падали под градом навыков мечника, которыми игроки хвастались друг перед другом. Мы с Саэко, а также Кирита со своей подружкой и, конечно же, Арго, шли в середине группы. Официально первая линия должна беречь силы и лечилки перед битвой с боссом. На деле же девчонкам просто хотелось пообщаться между собой, мы же с Кирита просто шли рядом со своей компанией. А перед тем, как попасть сюда, вы играли в другие ММО игры? Спросила Асуна других девушек. Они ведь так называются? Нет, тут же отозвались Саэко. До знакомства с Такаши я всегда была занята тренировками в Киндо. А потом он тебя испортил, хмыкнула Арго. Нет, ну, не сразу, хихикнула моя ненаглядная, отчего я только бровь выгнул. Мы с ним вместе попали в одну историю, там и познакомились, а потом сошлись. А что за история? Тут же заинтересовалась Арго. Это личное, Саэко не сразу нашлась с ответом. Как-то сложно рассказывать про зомби-апокалипсис и путешествия во времени. Теракт в школе, говорю заранее придуманную ложь. Объявили эвакуацию, и мы вместе выбирались из школы. Ао, протянули девушки, да и несколько парней из окружающих посмотрели на меня с большим удивлением. И чем же ты смог впечатлить свою женушку во время теракта? Читер, запугал террориста до мокрых штанов. С усмешкой спросила Арго. Нам отрезали связь, поэтому я угнал школьный автобус, загрузил в него тех учеников и учителей, которых удалось организовать, и взял на таран школьные ворота, говорю с легкой улыбкой. Их лица того стоили. Что? На меня посмотрели с недоверием. Вы меня слышали? Бусудзима-сан, это правда? Кирита обратился за разъяснением в высшую инстанцию, то есть к моей девушке. Он опустил некоторые детали, но ни словом не соврал. Саэко хмыкнула. Нам вообще везло на приключения. Угу, даже слишком, я тоже качаю головой, хвастовство не пошло мне впрок, разговор явно направляется куда-то не туда. И лично я играл в ММО, пусть и немного. Так что ты хотела спросить, Асуна, и какое ощущение от подобных прогулок в других играх? Она склонила голову и попыталась подобрать слова. Ну, как бы это назвать, похоже на школьную прогулку. Ха-ха, мы с Кирито дружно хмыкнули. Школьная прогулка – это, наверное, лучшее определение. Девушки также дружно пожали плечами. Еще несколько человек, Кляйн и Хитклифф, например, улыбнулись подобному сравнению. Не могу сказать за все игры, какие есть, начал Кирита. Но те, в которые я играл, такого ощущения не создавали. Понимаешь, там не было технологии полного погружения. Мы управляли персонажами с помощью мыши и клавиатуры. Некоторые, конечно, активно общались в чате, но далеко не все. Понятно. Асуна кивнула. Есть игры с голосовыми чатами, я хмыкнул. Правда, там такая ругань стоит, что это даже забавно. Забавная ругань, Кляйн фыркнул. Ты просто ни разу не слышал, как писклявый школьник заявляет, что мамку твою в кино водил. Моя ухмылка сопровождалась смехом от мужиков. Боже, Такаши, этому мему 100 лет в обед, Кирита покачал головой. Пока шутка остается забавной, ее можно считать актуальной, пожимаю плечами. Интересно, задумчиво протянула Асуна, как бы это выглядело на самом деле. Что именно? Арго закинула руки за голову. Ну, то есть, подружка Кирита несколько смешалась под взглядами остальных. Что, если бы фэнтезийный мир существовал на самом деле, и населяющие его авантюристы, мечники и маги объединились бы в отряд и пошли на бой с предводителем жутких чудовищ, о чем бы они говорили? Или, быть может, шли бы молча? Я об этом. Саэко чуть отвернула голову, чтобы скрыть улыбку. Как бы это выглядело на самом деле, забавный вопрос. Забавный и странный, несмотря на реальную возможность умереть, для этой девочки все происходящее все еще не на самом деле. Опасная точка зрения, как для нее самой, так и для тех, кто сражается с ней плечом к плечу. Но не успела Саэко хоть что-то сказать об этом, как Такаши хмыкнул, привлекая к себе всеобщее внимание. По дороге к смерти или славе, да, задумчивым взглядом он накинул лесной массив, по которому они шли. Когда люди живут так день ото дня, они либо сходят с ума, либо учатся жить со смертью за своим плечом. Кто ищет поддержку в окружающих, говорят, кто предпочитает замыкаться в себе и своих мыслях, молчат и слушают. Думаю, и наши рейды на боссов будут проходить примерно так же. Кто-то устанет от постоянного напряжения и не захочет больше рисковать, другие научатся жить с этим ощущением и будут говорить и слушать. И снова на несколько мгновений все замолкли. Саэко не знала, как воспримут это другие, но перед ней, как наяву, встали картины их броска через город, охваченные живыми мертвецами и паникой еще живых людей. «Слышала бы тебя сейчас Минами-сан, Такаши», — хмыкнула Саика. «Ведь все те дискуссии, которые ты проводил, все ваши споры, оказались всего лишь твоей попыткой найти поддержку в других людях, когда тебе страшно и тяжело. Она всегда об этом знала», — Такаши только хмыкнул. «И ее дерьмовое чувство юмора было точно таким же способом справиться со стрессом и страхом, как и моя болтовня. Это нормально. Мы вас не смущаем», — влезла в их разговор Арго. «Или вы хотите еще немного поговорить о чем-то своем? Как только вам надоест подслушивать, мы продолжим этот разговор», — Такаши покосился на торговку информацией взглядом, который Сая в свое время назвала собачьим. «Простите», — Саика лишь улыбнулась и чуть толкнула своего парня плечом. «И Такаши, пожалуйста, прекрати запугивать окружающих. Запугивал я Кибаа, а на крысу я просто смотрю. Кстати об этом, Арго не могла упустить шанс узнать что-то новое. Ты правда думаешь, что это кстати?» От Такаши вновь повеяло той потусторонней жутью, правда не так сильно, как в случае с Кибаа, но все еще достаточно ясно чувствуется. «Пожалуй, нет, по крайней мере раньше Арго была уверена, что не может упустить интересную информацию, но она была умной девочкой и быстро сменила свое мнение. До башни донжона мы дошли в 11, разборки перед выходом почти не повлияли на запланированный график. Последний этаж башни мы прошли только в половине первого. Полтора часа на подземелье – настоящее безумие для нормальной игры, но в целом не самый плохой вариант для САА. У нас была карта, нас было много, и мы продвигались по лабиринту этаж за этажом, в хорошем, почти в ускоренном темпе, пока никто не погиб, и это действительно радовало. Дело в том, что для большей части собравшихся игроков этот поход – первая в жизни вылазка в составе рейдовой группы. Новичкам, конечно, везет, но опасные походы вдвойне опасны в первый раз. Трижды потерь удалось избежать чуть ли не чудом, когда бойцы с длинными копьями и алебардами попадали в засады выпрыгивающих из ответвлений коридоров кобальдов с коротким оружием. В САА случайные удары по другим игрокам во время потасовок не наносят урона и дружественного огня не было, однако другие игроки считаются препятствием. Обычные атаки и навыки мечника немедленно прерываются, если наталкиваются на них, и атаковать через спины товарищей не было возможности. Без реальной привычки сражаться в замкнутых пространствах, которую нельзя заменить никаким системным навыком, мы могли бы потерять несколько людей. Благо, что среди нас хватало людей, что уже долгое время сражались с монстрами, в том числе и во время исследований донжонов первого этажа. В одном из закутков лабиринта, на последнем этаже башни, мы увидели их, огромные двустворчатые ворота. Створки в 4 моих роста из цельного камня украшали барельефы со скаленными собачьими пастями. «Внутрь смогут войти только 36 человек», — тихо заметил Диабель. Во время подъема к воротам он показал себя лучшим образом, как боец и как командный игрок. Так что несмотря на некоторый осадок от их мутной махинации, в целом можно допустить, что однажды он сможет обелить свое имя и вновь стать рукопожатным участником рейда. «Приготовьтесь к бою». Я не стал сдерживать голос, и он эхом отозвался по каменным коридорам донжона. «Следите за тем, что происходит вокруг вас, и будьте готовы прийти на помощь товарищам». «Да», — одобрительно высказались несколько человек разом, потрясая оружием. Говорить что-либо еще было просто бессмысленно, как и оттягивать неизбежное, поэтому я просто толкнул огромные ворота, которые и не каждым тараном, по идее, взять можно, но которые удивительно легко поддаются моему толчку. Иногда игровые условности слишком условны. Длинное прямоугольное помещение было метров 20 в ширину и не меньше 100 в длину, если судить по одному сверкающему глазу, смотрящему на нас из глубин зала. Весь лабиринт донжона был полностью картирован, за исключением этой комнаты. Благодаря белому пятну на карте и знанию площади этажа, я примерно представлял себе размер зала, но он почему-то был метров на 30 или 40 длиннее, чем должен был быть. Ловушка или злая шутка разработчика, хотя, быть может, и то, и другое разом. Согласно руководству, в залах босса Файнкрада двери не запираются даже после начала боя. Поэтому, когда в воздухе начинает пахнуть жареным, можно не доводить до гибели рейд-группы, а выбежать из комнаты. Однако нет глупости большей, чем повернуться к вооруженному врагу спиной. Поэтому отряд должен будет идти спиной вперед, отбиваясь на ходу, При таком раскладе каждый метр будет оплачен лужей крови и пота, а то и жизнями бойцов. Пока я предавался размышлениям, в почти кромешной тьме комнаты зажглись два грубо сделанных факела на боковых стенах. Затем еще пара, и еще одна. Огней, ведущих от входа вглубь комнаты, становилось все больше. Чем светлее становилось в зале, тем лучше были видны детали. Трещины в каменном полу и стенах, бесчисленные черепа, подвешенные в качестве украшений. В самой глубине – огромный, грубо собранный трон, на котором сидел обладатель сверкающего глаза. Даже интересно, как, по мнению дизайнеров, этот несуразный анекдот должен не то что сражаться, а хотя бы просто жить. Комментирую внешний вид босса. Под 3 метра ростом, большая часть этой длины приходилась на туловище. Огромное, с широкой грудной клеткой и солидным брюшком, прикрытым круглым куском металла, похожим на щит, это туловище было посажено на пару коротких кривых ног. Тело покрыто пепельно-синей шерстью. Один глаз слепой, другой – горящий красным светом. В правой руке босс держал выточенный из кости топор, в левой – небольшой, обтянутый кожей щит-баклер. С пояса свисала сабля 1,5 метра длиной. «Опять справляешься со страхом при помощи болтовни?» – с кривой улыбкой спросил Кляйн. «Нет, удивляюсь чужому идиотизму. Крутанув меч, я делаю первый, осторожный шаг вперед. Не парься, это привычное для меня состояние. Так чего же мы ждем?» – спросил меня Игиль, нервно сжимая в руках секиру. «Пока мы не войдем в зону агрессии босса, он не сдвинется с места», – поясняю все так же медленно шагая по залу. «Поэтому вместо того, чтобы кидаться вперед сломя голову, мы можем сгруппироваться и подойти к нему в боевом порядке, а не разрозненной толпой». «Логично», – кивнул Хитклифф. Хитклифф возглавлял первую группу, которая шла в середине первого ряда. Вторая группа была вооружена тяжелым оружием. Туда входила Гилли, один из парней Кляйна, вооруженный двуручным молотом. Вторая группа шла чуть позади и слева от первой группы. Моя группа, третья, шла также чуть позади первых двух и справа от первой группы. Так была построена наша первая линия. Хитклифф вел в бой классических танков, в броне и с приемами привлечения внимания противника. В группе Эгиля были бойцы, способные ударить сильно в лоб. Моя группа должна была танцевать вокруг босса, выцеливать слабые места и атаковать его со спины и с фланга. Группы 4 и 5 были вооружены алебардами и копьями. Их задачей была поддержка. Если удастся, то будут атаковать поверх голов первого ряда. Если нет, то случись, что они должны были просто воткнуть в босса свое оружие и пытаться сдерживать его как можно дольше, выигрывая время первой линии на лечение и перегруппировку. Последняя, шестая группа, как и планировалось, будет занята гвардией босса. План простой и более или менее надежный, как можно было бы подумать. Вот только пока еще ни один план не выдержал столкновения с реальностью. Когда мы пересекли примерно половину зала, босс перестал просто скалиться и, перехватив оружие поудобнее, сделал могучий прыжок прямо в центр первого отряда, атаковав Хитклиффа. Мужчина достойно встретил атаку, приняв ее на щит, но вот только этот прыжок был навыком мечника, и помимо урона по предводителю группы, он волной малинового света раскидал всю группу в стороны. «Твою мать!» – воскликнуло сразу несколько человек. «Держаться плана! Командую!» – тут же кидаясь на помощь Хитклиффу, который с трудом держался под тяжестью костяного топора. «Свяжите урода копьями, агр мой, жду обмен». Короткие команды сопровождались хлесткими ударами по колену и локтевому суставу, что выбили 2 критических попадания подряд и обеспечили мне тот самый агр. Алгоритмы монстра посчитали меня наиболее опасным противником, и уже через секунду я уклоняюсь от размашистого удара топором. Что ж, бой официально начался. Хреново, но начался. Первая группа смогла достаточно быстро подняться на ноги, и Хитклифф организовал их и объявил: «Обмен. Я тут же перестаю атаковать босса и только защищаюсь, позволяя первой группе перетянуть агро на себя». В это время все остальные группы, кроме шестой, занятой подтанцовкой босса, стояли и ждали команды на атаку, и команда не заставила себя долго ждать. «Босс наш». Ситуация выровнялась, и мы, наконец-то, начали бой на наших условиях, постепенно снимая здоровье боссу. У короля кобальдов было 4 полосы здоровья, и при снятии первой и второй полосы, босс только призывал новую пачку гвардии, которую тут же разбирала шестая группа. Все изменилось после снятия третьей полосы. Босс выбросил топор и щит и схватился за саблю Тальвар. Вторая фаза. Глава 18. В оборону. Командую. Пока босс меняет оружие, атаковать его бесполезно, работает системное бессмертие, так что у нас было время на перегруппировку. «Все назад!» — крикнул Кирита. «Круговая атака!» После того, как был вскрыт его статус бета-тестера, он перестал сдерживаться и скрываться, тем самым, вполне возможно, спасая жизни своих товарищей. Лишь на треть изъятый из ножен Тельвар налился сиреневым цветом и низко загудел. Вторая фаза началась с приема мечника, в виде кругового удара с вращением тела. Красиво, но бестолково, вот Саика даже поморщилась от такого непотребства. Вспыхнули 6 фиолетовых спецэффектов, круговое движение сопровождалось отдельными всплесками, похожими на волны или лепестки, что еще сильнее увеличивало площадь покрытия и так немаленькой атаки, которая все же задела группу Хитклиффа. И после такого они уверяют, что в игре нет магии. По-моему, это самое настоящее волшебство, по-другому и не назвать. 6 игроков упали на пол, их здоровье просело примерно наполовину, а над головами закружились желтые огоньки. Стан, временное оглушение, не дающее ничего делать. В САЭ десятки разновидностей отрицательных эффектов, но среди них нет ничего хуже слепоты и разнообразных параличей. И те, и другие длятся не более 10 секунд, по крайней мере на начальных уровнях, но начинают действовать немедленно, и вылечиться от них невозможно. Обычно, когда оглушает бойцов на передовой, товарищи по команде берут врага на себя, но тут есть небольшой нюанс. Босс — это вам не рядовой враг, вот так просто подбежать к нему и начать ковырять, перетягивая на себя агро, было не самым умным поступком. Надо ли говорить, что именно эту глупость, то есть нападение на босса со скоростным оружием, когда у тебя под ногами барахтается команда оглушенных танков, я и совершил. Никто больше не бросился им на помощь. В течение боя все чувствовали, что дело идет к легкой победе, все шло по плану, а тут, вдруг и такой облом, целую команду опрокинули одним ударом. Этого хватило, чтобы все рейдеры застыли как вкопанные. После атаки босса он сам, на несколько долгих мгновений застыл, открываясь для контратаки. Вгоняя острие меча в предполагаемое местоположение печени, я еще успел подумать, что его стан после применения приема мечника ощутимо длиннее, чем у игроков, и открывает очень уж удобное окно для атаки. Это была последняя отвлеченная мысль, перед тем, как начался наш смертельный танец. Удар, который гарантированно бы вызвал фатальное кровотечение в реальном мире, в игре даже критического урона не выбил, что было несколько обидно. Босс же орудовал Тельваром с приличной скоростью, но делал это предельно топорно и однообразно. Тайминг ударов был предельно очевиден и просто мне не составляло труда отводить эти удары. И все это, лишь иногда, разбавлялось навыками мечника, на которых он таки смог меня подловить. Теперь уже объятый алым цветом клинок, был направлен снизу вверх и обладал такой чудовищной силой, что мне не удалось мягко отвести удар и пришлось брать его на жесткий блок, что тоже не особо мне помогло. Стоило ли Саика привыкнуть к зрелищу, как Такаши получает травмы рук? Такая, совершенно глупая и неуместная мысль пришла ей в голову, когда ее парень перехватил меч двумя руками, стараясь увести в сторону крайне неудобный удар снизу вверх, который расколол его оружие. В итоге все закончилось отрубленными руками, правая рука лишилась только кисти, а левая была отрублена почти по локоть. Это событие послужило для нее командой к действию, и она кинулась на помощь к своему парню. А там и группа защитников, которых все, почему-то, именовали танками, подтянулась. «Агро на меня!» — воскликнул Хитклифф, и Саика пришлось отступить, нанеся главному монстру подземелья всего один косой удар, должный подрезать сухожилие на ноге, но игровым условностям было наплевать на ее опыт нарезания противника на сашими. Так что у Саика было еще немного времени, пока танки перетягивали на себя внимание монстра, а Такаши, оставшись без рук, уворачивался от размашистых атак сабли и пытался чего-то добиться от окошка инвентаря. Перетягивание агро затянулось, что заставило девушку еще раз задаться вопросом, почему танки, в ее представлении танк, это прежде всего подавляющая боевая мощь, а только потом куча брони. Тут же толщина доспехов и длина полоски здоровья была явно в приоритете, а привлекают внимание босса они не уроном, а специальными навыками, вроде воя, что повышает агро. «Что он творит?» — воскликнул Кирита, когда Такаши все же извлек из инвентаря запасное оружие, которое тут же подхватил зубами и тут же вступил в жесткий клинч с боссом, давая дополнительную возможность для Хитклиффа привлечь внимание монстра. Меч в зубах Такаши искрил и явно терял прочность, но босс оказался достаточно тупым, чтобы продолжать это противостояние до тех пор, пока Хитклифф и его ребята не нанесли достаточно урона, чтобы перетянуть внимание на себя. Давая возможность раненому Такаши наконец-то перевести дух, Асаика смогла вступить в бой. Чувствуя проступающий оскал на лице, она рванула за спину боссу и от души располосовала цифровую плоть. Другие игроки тоже приободрились, а Кирита даже проявил командные нотки, скомандовал: «Не замыкайте круг, босс не будет использовать круговую атаку, если его не окружить». «Какое своевременное предупреждение», — саркастично подумала Саика, перемещаясь из-за спины монстра в переднюю его полусферу, стараясь держаться по правую руку босса, чтобы иметь контроль над его оружием. Вот только избежав круговой атаки, Рейд нашел себе другую проблему. В целом мечница даже признавала это логичным. Было бы странно, если бы у босса была только одна сильная сторона, которая нивелировалась бы таким простым действием, не замыкать круг вокруг него и все. Босс отвел левую руку, с щитом, в сторону, а правую занес над плечом, направив лезвие сабли назад. Саика узнала эту стойку. Она активирует один из самых первых приемов мечника для изогнутого оружия. Босс готовится к рывку. Стойку узнала не только Саика. «Держаться!» — командует Хитклифф, сам не двигаясь с места и выжидая, пока войдет в стадию, в которой уже невозможно будет изменить направление рывка. «В рассыпную по моей команде!» Саика ринулась в сторону сразу же, так как его команда касалась только игроков, находящихся вверху списка игра. «Хорошо, что игроки были предупреждены о смене оружия босса, и применение этого навыка и тактику действия в этом случае обговаривали особенно. Поэтому все, кроме группы танков, ушли с траектории рывка сразу же, защитники же стояли до последнего. Сейчас, еще одна команда от Хитклиффа и рыцари тут же бросились в рассыпную. Рывок монстра был быстрым, что даже странно смотрелось на этой туше, но это уже ничего не значило, их тактика сработала и, если никто не налаживает, будет работать и дальше. Если не налаживают, это ключевая фраза. Такаши был временно выведен из строя. Он, конечно, доказал, что способен сражаться и без рук, с мечом в зубах, но лучше он будет бутылек с исцеляющим зельем во рту держать, что и вывело его из строя. Лечилки, которые можно купить на первом уровне, работали очень медленно, восстанавливая буквально по капле здоровья. Будь у него хотя бы одна рука на месте, и он, скорее всего, посасывал бы лечилки прямо в бою, но так, приходилось отсиживаться в стороне и только пинками разгонять решивших напасть на него миньонов. В какой-то момент, Саика даже успела заметить, как он изобразил идеальный вертикальный шпагат, подбрасывая нападающего кабальдогвардейца вверх и в сторону группы поддержки. Позер. От последней шкалы босса осталось меньше трети. Наконец-то она покраснела, и Саика уже предвкушала победу. Именно в этот момент они допустили ошибку. Желая побыстрее закончить этот бой, игроки постарались по максимуму обступить босса, оставляя лишь небольшой просвет в его окружении, и в принципе это работало. Пока в запале битвы круг не замкнулся. В рассыпную, живо. Первым сориентировался Кирита и все же опоздал буквально на секунду. Монстр понял, что его окружили, и издал оглушительный рев. Он резко пригнулся, опустив саблю до самой земли, готовясь вновь применить круговую атаку. Времени на бегство не было, и крик Кирита сослужил очень плохую службу. Многие, не думая, бросились на утек, подставляя под удар босса ничем не защищенные спины. Сама Саика подняла катану так, чтобы поймать удар босса у основания клинка, в месте наибольшей крепости клинка. Вот только удара не последовало. Сияние готовящегося навыка мечника прервалось, а монстр застыл в системном параличе от сорвавшегося приема. Саика очень быстро нашла причину срыва. В шее монстра торчала рукоять меча, брошенного чьей-то меткой рукой или без рук. «Отставить бегство, контратакуйте!» — крикнул Такаши, призывая всех добить раненого монстра. В принципе, тогда и можно было сказать, что они выиграли. Больше, наученные неприятным опытом, игроки не позволяли себе грубых ошибок и достаточно быстро добили босса. Полоска здоровья опустела, и волкоподобная тварь завалилась назад, протяжно воя. По его телу пробежали бесчисленные трещины. Руки обмякли, сабля упала на пол. Миг, и Луфэнг, как гласила надпись над его головой, разлетелся на сверкающие серебром осколки. Неожиданный порыв ветра заставил Саика отшатнуться, а перед глазами вспыхнула фиолетовая надпись системного объявления. «Йоу гот хе ластаттацк». Свет настенных факелов из темно-оранжевого тут же стал ярко-желтый. Полумрак зала развеялся, Откуда-то подул свежий ветерок, почти сразу же сменяя тяжелую духоту зала. Какое-то время все молчат, пока тишину не разбивает самый беспардонный человек из всех знакомых Саика. «Ну что ж, это было сложно, но вы смогли», — хмыкнул Такаши, подходя к ней. «Я бы вам похлопал, но руки отрастут только через полчаса. Ты в своем репертуаре», — хмыкнула Саика и указала на надпись перед собой. «Что это? Ты нанесла последний удар по боссу, а значит получишь особую награду», — он пожал плечами. «Именно ради этой фигни Диабелики Баа затеяли свою авантюру. Я бы не назвал фигней предмет, что будет давать солидное преимущество ближайшие этажей 5», — чуть натянуто улыбнулся Кирита. «Неважно, насколько ты силен, Кирита, пострадать и даже умереть можно от любого пустяка». Для наглядности Такаши помахал обрубками рук, место среза которых сияло ярким красным цветом. «Хотя иногда я думаю, что это сама вселенная бьет меня по рукам». Кирита не понял, что Такаши имеет в виду, в отличие от Саика. «Это было не так давно, чтобы забыть все похожие случаи. Я неплохой ремесленник», — заметил Такаши, на что Саика только фыркнула. «И в прямом бою мне частенько не везет, иногда даже фатально. У всех есть удачные и неудачные дни», — Кирита пожал плечами. «Мне однажды прострелили руку, так что была раздроблена кость», — хмыкнул Такаши. «В другой раз я сломал себе пальцы и обжег ладонь. Это одни из самых значимых случаев, но даже при простой охоте на монстров частенько что-нибудь случается. Благо, что со всякой мелочью мне удается избежать проблем». «Ты забыл про третий раз», — Саика нахмурилась, напоминая своему парню, как безумный бог почти отрубил ему руку. «Третий раз?» — Кирита непонимающе переспросил, но тут же оборвал себя. «Подождите, в тебя стреляли?»